Через какое-то время в голове стало пусто. Мысли лениво перекатывались, не оставляя после себя ощущения чего-то связанного. А глаза Хилара вдруг стали казаться огромными, заслонив собой весь мир. Зрачки расширились, вытесняя желтизну, и я как будто провалилась в черный водоворот. Голова закружилась, а в ушах противно зазвенел комар. Меня кружило и кружило в этой черной воронке, которая вдруг посветлела, став прозрачной, и рассыпалась сотнями осколков хрусталя. И вот на месте огромных желтых глаз появились глаза зеленые, светящиеся в темноте, как у кошки. Осколки хрусталя, разлетевшись, исчезли. Комар перестал настырно звенеть, а разум заполнился множеством шорохов и шепотков. То ли листья шуршат на ветру, то ли ветер в ветках деревьев шумит, а это, кажется, зверь какой-то ворчащий звук издает. И вроде кто-то скребет коготками, и снова головокружение до тошноты. А потом все исчезло. Я посидела какое-то время, пытаясь осознать реальность вокруг и прийти в себя. Проморгалась. Напротив сидят Ригат и дракон с одинаковым любопытством на мордах. «Ну ты как, дорогая? Пришла в себя?» — мысленно позвал Хилар. «Да», — качнула я головой и тут же быстро сглотнула подступившую тошноту. «Уже все?» «Можешь надевать обратно все украшения». Хилар как-то по собачьи наклонил голову. «И как ощущения?» «Честно?» – я фыркнула. «Пренеприятные, но очень познавательные». «Ну а как ты хотела?» Он хмыкнул. «Ментальное вмешательство – это тебе не огненными шарами пуляться. Да еще сразу два вида магии – драконья и ригатская». «Феликс, ты тоже уже все сделал, да?» Позвала я Ригата тоже мысленно. «Да, тебя теперь даже архимаг не взломает. Только ты уж никому не рассказывай. Ригаты не вмешиваются в подобные дела, и не стоит кому-то знать, что мы так можем». «Обещаю». Я надела украшение, встала и потянулась. «Ого, а стемнело-то как уже! Это сколько же мы тут сидим?» «Хилар, мы пойдем во дворец. Я сегодня еще в склеп хотела сходить, отдать камень покоя. Завтра увидимся?» – спросила я вслух. «Больше ничего тайного не делаем, можно не бояться чужих ушей». «Топай, цветочек!» – ласково сказал Хилар. Мы с Феликсом пошли к кустам, обрамляющим лужайку, и нос к носу столкнулись с Эликсом. Тот, сложив на груди руки, подпирал дерево и наблюдал за нами. «Вечер добрый, Лира!» «И вам, Лэрт!» – осторожно кивнула я, а сама испариной покрылась. «Видел? Понял, что мы делали? Слава богу, мы ничего не говорили вслух. Но как объяснить наши действия?» «И чем же это таким интересным вы занимались в компании дракона и Ригата?» Он приподнял одну бровь. «Черт, значит, видел». «О!» – я натянуто рассмеялась, судорожно придумывая объяснение. «Мы в гляделки играли. Это когда смотришь глаза в глаза, а проигрывает тот, кто первый отводит взгляд». «И как? Выиграли?» — протянул лениво. «Нет», — демонстративно вздохнула я. «Куда уж обычному человеку с драконами и ригатами тягаться? Переглядели они меня». «Ну да, я так и понял. А украшения зачем снимали?» «Вот привязался-то. Получается, давно подглядывает. Блин, дракон настоял. Сказал, что нужно без жульничества, чтобы никаких драгоценных камней, которые теоретически могут мне помочь». Я хмыкнула. «Хотя как они могут помочь не моргать и не отводить взгляд?» «Ну-ну, ступайте, Лира». А сам и с места не сдвинулся. Вот ведь неприятный тип какой. Опять он мне разрешение дает. Ступайте, мол. Фух, чуть не спалились. А я быстро пошла в свою комнату переодеться и взять камень покоя. Пора идти в склеп. По дороге к себе столкнулась с Джораном и выклинчила календарь Калахари. Дворецкий озадаченно подвигал бровями, но выдал мне его и даже по моей просьбе отметил кружочком сегодняшнее число. Потом помог мне найти первое кумина, чтобы понять, сколько у меня времени в запасе до начала занятий в школе магии. И выходило, что времени у меня не так уж много, меньше месяца. Надо срочно ехать домой, если хочу успеть уладить дела с академическим отпуском в институте, купить все необходимое и договориться с родителями. Ох, и устроит же мне мама райскую жизнь! А ведь еще время на дорогу, 2 дня туда, 2 обратно. Да, нужно завтра же собирать вещи и уезжать как можно скорее. У себя в комнате я быстро собралась и решила поискать Адриена, так как идти в склеп в одиночестве не испытывала ни малейшего желания. Слишком уж были ошеломляющие ощущения от последнего моего похода на кладбище. Но Адриен явился сам. «Лили?» Он оглядел меня. «Ты готова? Охрана ждет нас внизу. Рига-то тоже возьмем с собой». «Да», — улыбнулась я. «Пойдем, закончим с вашими призраками. Хочется уже освободиться от всех обещаний и обязательств». Я подошла к дверям. «А ты ничего не забыла?» И улыбается так многозначительно. Я в недоумении оглядела комнату, проверила камень покоя, лежащий в сумке. Вроде все на месте. Кинжал на поясе, камень взяла. Феликс стоит и ждет команды. Перевела вопросительный взгляд на Адриена. «Ну уже!» Он подошел поближе и обнял. «А поцелуй на дорожку!» Ну и поцеловались. А потом еще разок. И еще. Прервал нас Феликс, которому надоело ждать. Взял, да и тяпнул меня за попу, не мудрствуя. Не сильно, но ощутимо, чтобы вернуть на землю. Мы с парнем переглянулись и рассмеялись. «Ладно, пойдем. А то твой телохранитель совсем терпение потерял». Адриен пригрозил Ригату пальцем. Потом, посерьезнев, понизил голос до едва слышного шепота. «Лили, я рассказал о твоих словах дяде. Это очень серьезно, сама понимаешь. Если они догадались, что ты их опознала, будь осторожна. Очень тебя прошу. Без Ригатов ни шагу из дворца. И даже здесь перемещайся только в присутствии хотя бы одного из них». Он помолчал секунду. «По-хорошему, убрать бы тебя отсюда куда-то на время». Я молча кивнула. На самом-то деле, завтра утром я собиралась рассказать ему о том, что у меня есть билеты домой, и хотела попросить помочь добраться до стоянки автобуса. Жить во дворце рядом с Аритой, которой до трона оставалось всего пара шагов, не хотелось. Она девица решительная, а уж мамаша ее так вообще без комментариев. Не хотелось бы оказаться порожком на ее пути, а то ведь могут и не просто перешагнуть, а отбойным молотком изничтожить, чтобы не мешало. Да и нет у меня уже времени. Нужно домой, причем срочно. «Лили, я на рассвете отъеду вместе с наместником и Ремиром. Здесь за старшего ненадолго останется Эликс, присмотрит за вами. Поэтому еще раз напоминаю, будь осторожна и постарайся не сталкиваться с Аритой». Адриен словно мои мысли прочел. «Очень надеюсь, что ты скоро забудешь обо всех этих покушениях, как о дурном сне». Я невольно вздрогнула. «Забуду о покушениях? Он ничего такого не имеет в виду? Так, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Отъедет он, видите ли. Тогда дождусь его, а потом расскажу. Не хочу раньше времени его дергать. Пусть сначала разберутся с родичами Ариты, а уж потом мне помогут уехать. А у Эликса я вообще ни о чем просить не стану. Я его опасаюсь». В склеп мы шли под охраной 5 гвардейцев и 2 риготов. Феликс, как обычно, при мне, вплотную, а второй нарезал круги вокруг. Только я не поняла, кто это, Лекан или Марет. Я их внешне отличить не могла, так как оба абсолютно черные и одинаковые. Когда пришли на кладбище, то сначала один из гвардейцев тщательно проверил склеп. Убедился, что там пусто, и лишь после этого мне выдали лампу и разрешили войти. Адриен хотел войти со мной, но, подумав, решил, что не стоит. Все-таки привидение вижу только я, и еще неизвестно, захотят ли они общаться со мной в его присутствии. А откладывать нельзя, время поджимает. Я вошла, огляделась, оценила скамейки, сверху на которых красовались деревянные настилы, да еще и подушки. Ишь ты! Облагородили склепик. Вечно мне не везет. Мало того, что на каменной поверхности чуть зад не отморозила, так и потом еле выжила. Вот и угадай, То ли это потому, что у меня номер 13, то ли потому, что в склеп я пошла под номером 1. И что круче? Теперь уже и не знаю. Может, не зря и на земле, и в Калахари все так не любят цифру 13. Правда, на земле по причине того, что это чертова дюжина, а в Калахари, потому что в году 13 месяцев, и в самый последний, 13-й, активизируется местная нечисть. Ждать призраков пришлось недолго. Буквально минут через 10 раздалось деликатное покашливание, которое все равно заставило меня врасплох. Так я ушла в свои мысли. «Лира!» В воздухе появился первый силуэт. «Здравствуйте!» Я встала и улыбнулась. Следом за первым появились и фигуры остальных призраков. «Приветствуем вас, Лира! Вы к нам не с пустыми руками?» Женщина, стоящая в первом ряду, приветливо улыбнулась в ответ. «Нет, я была у оракула и привезла то, о чем вы просили». Я вынула камень покоя и продемонстрировала им. Призраки зашелестели, переговариваясь о чем-то, а я разглядывала их. Сейчас мне уже не было так страшно, как в первый раз, да и встреча с мастером Тайсианой сыграла свою роль. Если уж тут привидения могут быть преподавателями в школе магии, то почему они не могут вести себя, как обычные живые люди, и мило беседовать? К тому же призраки-то не простые, а все как один имперских кровей. Да уж, одна пара призраков, мужчина и женщина, стояла чуть в стороне от остальных и молча смотрела на меня, легко улыбаясь. И чего улыбаемся? Я присмотрелась, стараясь разглядеть их при неярком свете светильника. О, батюшки, а ведь я их уже видела. Лира, вы так смотрите, что-то не так? Призрак черноволосой женщины с синими глазами не выдержал первым. «Знаете, а я ведь вас видела. Мне очень жаль, что...» Я замолчала, не сумев подобрать слова. «Видели? В прошлый раз здесь?» Заговорил блондин с четырьмя косами. «Ну и тут тоже, но я имела в виду другое. Знаете, я, оказывается, не только медиум, а еще немножко ясновидящая. Я вас в хрустальном шаре видела». «С двумя малышами, а потом...» Я сглотнула. «Понятно», – женщина грустно улыбнулась. «Позаботьтесь о них, прошу вас. Мы не смогли этого сделать сами». Она протянула руку мужу, и тот ласково сжал ее пальцы. Я промолчала, не зная, что ответить. «Каким образом я могу о них позаботиться? А самой бы кто позаботился?» Очень хотелось перевести тему разговора, а то как-то неловко. «Как смотреть в глаза тем, кого видела убитыми? Пусть в видении, но сам факт. А еще ужасно хотелось спросить, кто же старший, Ремир или Адриен. И я уже даже открыла рот, чтобы, набравшись храбрости...» «Лера, мы готовы. Сделайте, пожалуйста, с камнем покоя все, что необходимо», – отвлек меня один из мужчин. «Куда мне его положить?» Оракул сказал, что достаточно просто оставить где-то в склепе, и все произойдет само собой. Я повертела камень в руках. «Куда пожелаете? Можно просто на пол где-нибудь в углу». Я встала и, пройдя в глубину склепа, зашла за саркофаги. Огляделась и направилась за куток, за один из них. Пристроила камень покоя в уголок и отошла на несколько шагов. Первые секунды ничего не происходило, а потом камень как будто вплавился в пол и засветился. «Что дальше?» – повернулась я к призракам. «Ничего», – улыбнулся мне в ответ этот же мужчина. «Дальше мы уйдем. Благодарим вас. Когда-нибудь, если вам нужны будут советы или помощь, просто позовите нас с помощью хрустального шара. Мы слышали ваши слова о том, что вы медиум и ясновидящая, и придем на ваш зов». Он вежливо согнулся в полупоклоне. Следом за ним все мужчины повторили этот жест, а четыре женщины присели в легком реверансе. Я тоже, как могла, сделала реверанс. Да и грации мне, конечно, как до балерины, но я очень старалась. А призраки по одному подходили вплотную к камню и словно растворялись в его неярком сиянии. Когда исчез последний, я помедлив все же решилась взглянуть на камень. Он продолжал светиться, но был накрепко впаян в пол, так что выковырять и забрать его не удалось бы. Ну что ж, значит, так надо. Когда я вышла на улицу, в меня впились жадные любопытные глаза. Ну как, Лили? Адриан тихо подошел. Все, они ушли. Спасибо за них. Кивнул он благодарно. Еще раньше я бы не поняла, а он-то за что благодарит? Но сейчас я точно знала, что его родители тоже нашли последний приют в этом склепе. Глава 25. У себя в комнате я долго не могла заснуть и все думала, может, зря я так не доверяю Адриену. Неправильно это как-то. Вроде и я в него влюблена, и он ведет себя так, что сомнений в его увлеченности нет, а я все партизаню и ничего ему не рассказываю. В общем, я решила, что утром же расскажу ему о том, что у меня есть билеты домой. Пусть сначала меня отправит, а потом разбирается с родней Ариты. Смысл мне сидеть и бояться всего во дворце? Лучше я дома займусь своими собственными делами и заботами. Решив так, попросила Ферикса разбудить меня пораньше, чтобы застать Адриена до того, как они уедут, но не успела. Когда на рассвете спустилась вниз и попыталась найти Адриена, Ремира или на крайний случай наместника, оказалось, что они отбыли еще ночью. Получается, сразу как мы с Адриеном вернулись из склепа, они собрались и умотали. То есть пока я размышляла, их уже во дворце не было. Но и это не все. Хилара тоже не оказалась. Вот так вот. Хилара я, разумеется, сразу же позвала и спросила, почему это он меня бросил. Но дракон уверил, что прилетит после обеда и что все под контролем. За завтраком компания была безрадостная. Эликс во главе стола, и мы с Аритой по двум сторонам от него. Под ее взглядом кусок в горло не лез. Вот за что она меня так ненавидит? Не понимаю, я ей не мешаю, на трон не лезу, от кольца и статуса невесты избавилась. Что ей не имется? Не понять мне этих помешанных на власти и статусе дамочек. После того, как я покинула это чудное общество, мы с Риготами побегали. Потом я посетила салон красоты и по максимуму приняла все процедуры, которые предлагались. Ну а что еще делать? Прятаться в комнате? А так я на публике, значит, никто ничем не навредит. Обед прошел так же невесело, как и завтрак. Откланившись, я спряталась в комнате, ну и всех. Лучше книжки почитаю и помедитирую. Ферикс отпросился погулять, так что я заперлась и затаилась. Заодно решила разобраться со своими вещами и сложить по максимуму то, что не понадобится в ближайшее время, чтобы багаж был готов к отъезду. А вещей накопилось изрядно. Переодевшись в джинсы с футболкой, все остальное стала аккуратно паковать. Хорошо, что сюда я приехала с полупустой сумкой, хоть есть куда положить барахлишко. Плюс имеется та вместительная кожаная сумка, которую мы с Адриеном купили во время последней поездки в Беренскор. Из вещей оставила неубранными только парочку сарафанов, спортивный костюм и шубку, которая категорически не умещалась. Ну и рапиру тоже не спрячешь в багаж при всем желании. Благо, выглядит она скромно, не то что меч императрицы Розалии. Как его можно было бы провести на землю, вообще не представляю. Там столько драгоценных каменьев, что я бы не ушла с ним дальше автовокзала. Живо бы меня оприходовали с этой драгоценностью местные грабители. А рапира простая, сойдет за учебную или за аксессуар ролевика. Все знают, что их оружие просто дань игре, а не настоящее убивательное. Впрочем, меч уже давно убран в оружейную комнату, так же, как лук и доспехи. Сразу как привезла рапиру, так и отнесли все обратно. С вещами я управилась быстро. Книги, кинжал, жемчужную брошь. Документы и билеты на автобус тоже припрятала на самое дно. Лучше потом покопаюсь и достану билет непосредственно перед посадкой в автобус, чем у меня его отберут или я его потеряю. Колье Хилара на шею, чтобы не забыть. Под футболкой ни его, ни амулет Адриена все равно не видно. А больше у меня ничего ценного нет. Ну вот и все. Осталось дождаться Адриена, и я готова в путь. В двери поскреблись, и я поспешила открыть Фериксу. Только это оказался не он. «Вы позволите, Лера?» На пороге стоял Эликс, держа в руках коробку размером с обувную, а за его спиной маячила Арита. «Простите?» Я растерялась. «А этим-то что нужно в моей комнате?» «О, ничего криминального! Лера, не переживайте!» Молодой человек криво улыбнулся, отстранил меня и спокойно вошел в комнату. Я только взглядом его проводила, офигевая от такой наглости. А пока я пялилась на Эликса, Арита тоже прошла в комнату и закрыла дверь. «Ой-ой-ой! Кажется, я начинаю бояться. Где же Ферикс?» «Собираетесь?» Эликс оглядел мой багаж, подошел к столику у окна и бросил на него свою коробку. «Ну да, мне скоро нужно будет уезжать». Осторожно кивнув, я покосилась на Ариту. «Это точно, Лера! Загостились вы!» – хмыкнул мужчина. Скоро приедет Лэрт Адриен, и я отправлюсь в дорогу». Я отошла подальше от Ариты, стоящей у двери.